Глава 61. Взгляд со стороны. Фермер. Вот уже и неделя прошла с того момента, как мы здесь воюем. И неплохо воюем, надо признать, думал Саша, сидя на заднем сиденье Круппа. Вот и сейчас Люк принес в клювике информацию о полевом складе ГСМ, весьма удачно расположенном в 15 километрах к юго-западу от базы. Въедливый десантник не только установил, где этот склад находится, но и сползал к нему и срисовал систему охраны. Конечно, нападать на объект, охраняемый ротой, наличными силами было бы глупо. Но на коротком совещании было найдено решение. Ни один профессиональный военный не любит использовать самопал. Но за неимением гербовой, как известно, пишут на простой. Устройство, за полчаса сварганенное самими фермером и бродягой, что называется на коленке, позволяло шарахнуть метров на 150 пятью обычными лимонками. И вот сейчас они ехали маленькой колонной, чтобы провести последнюю, как надеялся Саша, диверсию в этом районе. «Что интересно, — продолжал размышлять Куропаткин, — как по-разному мои ребята включились в процесс. Тоха, ладно, с ним все понятно, он шебутной, как говорится, по жизни. Но кто бы мог подумать, что тихий, интеллигентный Тотен, находившийся всегда как бы в тени своих более активных и шумных друзей, окажется тем самым стойким оловянным солдатиком, которых так любят командиры. Вон, даже ранение не убавило энтузиазма Алика. Казачина держится пока неплохо, но, кажется, немного удручен своим зачислением в старшины. Надо будет хоть с работы на кого-нибудь из окруженцев переложить, а Ваню по профилю использовать. А вот с доком не все ясно. Во время боя у тайника держался он хорошо и стрелял метко, но все-таки он представитель очень мирной профессии. Так что хочешь, не хочешь, а по возвращении надо будет с ребятами со всеми поговорить». По обыкновению спрятав и замаскировав транспорт в небольшой роще, они выдвинулись к складу в пешем порядке. С опушки открывался прекрасный вид на склад. 6 здоровенных металлических цистерн, несколько бензовозов, сотни бочек с бензином, целые поля канистр, суетящиеся немцы. Судя по некоторым деталям, например, полустационарным цистернам, этот склад был подготовлен еще нашими войсками, но был захвачен немцами. От опушки до изгороди склада было как минимум 0,5 километра. Но даже невооруженным глазом можно было рассмотреть несколько пулеметных гнезд, оборудованных на периметре, и патрули, проходившие на некотором удалении от него. «Ну что, Шура, тряхнем стариной?» — спросил фермер, обращаясь к бородяге. — Слушай, может, ночи дождемся, и тогда уж ножками? Было заметно, что ползать по-пластунски бородяге не очень хочется. — Надо сейчас. И если ты не готов, то мы с Люком отлично сами справимся. — Да готов я, готов. Да просто пачкаться не хочется. Не сказать, что старики-разбойники рыдали, преодолевая открытое пространство ползком, но вымотались сильно. Да еще и накидки гилли эти из травы и мочала маскируют великолепно. Но если под ними начинаешь двигаться, да еще на солнце, минут через 10 думаешь, что в сандунах отдыхаешь на верхней полке. Спрятавшись от нескромных тевтонских взглядов за большим кустом, что рос в метрах в 70 от периметра, 3 Саши достали складные лопатки и принялись за работу. Пока 2 копают, 1 наблюдает за окрестностями. Вот медленно и печально выкопана узкая яма, глубиной почти в метр и длиной примерно столько же. Хорошо еще, что почва тут легкая, песчаная. Был бы сугринок или, не дай бог, памятные люку по Афгану камушки, пару часов бы точно промучились. Вот длинная стальная труба опущена в яму и установлена под нужным углом. Пока люк и фермер засыпают трубу землей, бродяга возится с тяжелым автомобильным аккумулятором и прилаживает к нему самодельный таймер, сделанный из наручных часов. Еще раз все проверив, фермер принялся ножом аккуратно срезать ветки с куста. «Не приведи, Господь, влетающие гранаты зацепятся. Тогда вся работа на смарку». «Сань, какое замедление выставлять?» — спрашивает бродяга. Фермер посмотрел на часы. «Так, сейчас у нас 14:27. 10 часов выставляй. Аккурат после полуночи побудку устроим». «Сюрприз оставить?» «Оставляй». Обратная дорога к лесу показалась Александру в 2 раза длиннее. В лагере нас уже ждали вернувшиеся с операции командиры. Судя по их довольным лицам, бяку немцам они сделали нехилую. «Товарищ майор, что учудили-то?» — спросил я фермера. «Склад ГСМ долбанули». «Это вы молодцы! А что зарево на полнеба не видать?» «Так оно не сейчас взорвется, а ночью». «А у вас что? А то, смотрю, на базе только 3 калеки и говорят: «Товарищ старшой, всех на отхожий промысел погнал». «А мы, товарищ командир, бомбы нашли». «Иди ты». «Ага. 6 соточек и 2 ШКАСа с патронами», — добавил я. «Это Тотен самолет в болоте нашел». «Молодцом. Ну, пойдем перекусим и подробно все расскажете». Обед в результате превратился в отчетное собрание. После рассказов, кто, где и кого, командир и бродяга взяли паузу на прием пищи и обдумывание. К моменту, когда личный состав приступил к десерту, чай и сигареты, наши, самые опытные и авторитетные товарищи, уже не только определились с дальнейшими планами, но и оформили их в боевой приказ. «Значит так», — начал фермер. «Коты, слушай сюда». Все присутствующие изобразили на лицах вежливое внимание. «За прошедшую неделю мы, товарищи, проделали неплохую работу, жирку поднакопили». Кто-то в заднем ряду, скорее всего, док, недоверчиво хмыкнул. «С новыми бойцами немного сработались. В обстановку немного вросли. Теперь про ближайшие планы. Завтра с утра будем перевозироваться на новое место, причем не всем кагалам, а группами. Вы, товарищ капитан?» — обратился он к бродяге. «Вместе с люком и... и, пожалуй, все. Мететесь на 10 километров севернее и передадите вот эти данные». Саша достал из сумки 10 тетрадных листов, исписанных моим кривым почерком. «В центр». Я поднял руку и спросил: «А с бомбами что делать и будем?» «Вопрос хороший и своевременный. А мы с тобой, Ивани, завтра как раз и прикинем, хрен к носу, что с ними делать. Там снаряжение какое, тротил или аматол?» «Не знаю, если честно». «Вот с утра и проверим, и, соответственно, решим, что и как. Остальные будут готовиться к передислокации. Задачи ясны?» Все кивнули, и только бродяга спросил: «Это что же, мне сейчас садиться шифровать?» «Да, дорогой, именно», — порадовал его командир. «До темноты еще часа три». «Саш, а что нам с бомбами до утра тянуть?» — спросил казачина. «Давай сейчас займемся». «Верно. Остальным паковаться и в 8:00 быть готовыми к переезду. Тотен и Док помогают новичкам. Все, разойдись».